Глава 17. Арон чувствовал себя не то что не в своей тарелке, а будто в некоем мифе, легенде, где рассказывается о славных, не сильно умных воинах. Сын народа Израиля, пусть внешне и предавший свое родство, ценил в людях более остального ум, хитрость. А сила, она в понимании торговца, ставшего еще и дипломатом, последний аргумент, когда не сработали все остальные. А вот мужчины, которые сидели напротив него, думали иначе. Они сами восхваляли лишь силу, а все поражения, которые прослеживаются в преданиях народа, связаны с тем, что героя обдурили или боги отвернулись. Герой всегда молодец, а вот те, кто обманул его, те плохие. И теперь Арон говорит, а они не верят. Он убеждает, а они убеждаться не хотят. Прибыв на земли Бодричей еще 3 недели назад, Арон никак не мог встретиться со славянскими вождями. Наиболее сильные и знатные из них, Ратибор, Яромир и Неклот, были заняты как раз войной, которая началась еще до прихода Арона, так что приходилось ждать и несколько терпеть неудобства. И то Ратибор не смог прибыть на переговоры. Полоцко-братскую миссию не впускали на славянские городища или города. Что-то среднее между этими понятиями видел Арон и представитель Полоцкого княжества Вячеслав Святославич. Именно он, представитель Полоцкой княжеской ветви, представлял интересы не столько Полоцка, сколько всей Руси, так как лидерство Изяслава Киевского Рогволодовыми внуками или Изяславичами, так называлась Полоцкая династия, признана, и клятвы произнесены. Ожидание переговоров потребовало серьезных трат, прежде всего, денег братства. Бодричи задирали цены на продукты до безумия. За 3 недели ожидания Арону пришлось чуть ли не со слезами на глазах выделить 207 полноценных серебряных гривен, и не только для того, чтобы прокормить все 3 сотни человек, состоящих в миссии, а лишь на мелкие расходы, коня подковать или досок прикупить. Продукты старались экономить и употреблять свои, иначе и серебра не хватит. Славяне-бодричи оказались менее гостеприимными, чем даже балтийские племена ливов и латгалов, через чьи земли Арону пришлось пройти. Торговец был уверен, что без 2,5 сотен ратников русскую миссию убили бы и разграбили еще при входе в земли вождя бодричи Неклота. Чужаков тут неохотно принимали. «Ну все, хватит молчать. Я дозволяю тебе говорить, Русич. Или ты не Русич, но говорящий за них?» Пробасил почти что полностью седовласый, широченными плечами и грозным взглядом из-под нахмуренных бровей, вождь бодричий Неклот. «Говори, Арон, я уже понял, чего ты хочешь. Нужно, чтобы Неклот это осознал», — сказал Яромир, вождь Труян. «Это ты меня так слабоумным назвал, червь морской?» Взбеленился Неклот и выхватил свою секиру. Арон в отчаянии качал головой. Уже 3-я ссора между вождями. И не понять, чего тут больше, реальной или наигранной. Торговец понимал, что воевода Владислав Богоярович несколько ошибся со своими выводами. Эти люди пока просто не понимают, какая опасность над ними нависла. И дело даже не столько в вероисповедании, разница в нем лишь позволяет оправдывать истинные цели. Датчане, саксонцы, другие германцы — все они стремятся заполучить лучшие экономические выгоды. Датчанам, к примеру, руяне как кость в горле, не нужны они и германским торговым городам, которые уже готовы более тесно организовываться в торговый союз. Но руяне — это очень даже умелые и смелые корабелы. Они не уступают ни в технологиях кораблестроения, ни в выучке и решительности в бою. Руянское пиратство — это бич Балтийского моря. Многими все еще зовущееся варяжским. Вот если убрать руян, взять их корабли, освоить их базы, так и Дания станет еще сильнее. А для саксонского пфальцграфа Важнее были земли, как, впрочем, и для остальных игроков. Это для церкви нужнее новое паство, новые доходы, расширение влияния. По сути, набирающие обороты война — это за то, чтобы контролировать Балтику и иметь возможность двигаться дальше, уже на земли балтов и восточных славян. Не закончится столетие, как авантюрист, назвавшийся епископом Альбертом, создаст миссию в устье Двины, а уже в первый год следующего столетия на этом месте, как бы вдруг, появится мощнейшая крепость Рига. Так придут крестоносцы, которые после сильно много крови попьют из Руси и без того ослаблены усобицами. Арон выждал минут 10, пока два дрочливых воина не потолкаются, оскорбят друг друга и не обнимутся, вновь присаживаясь за стол. Такая вот у них манера общения, непонятная для торговца. «Продолжай», — потребовал Никлод. «Я представляю христианское православное братство Андрея Первозванного», — начал было Арон, но его перебили. «Если такие задохлики представляют рыцарский орден, так какие ж там рыцари?» — сказал Никлод, и все присутствующие рассмеялись. В большом шатре, где Арон принимал вождей, находилось 12 гостей, сам торговец-дипломат, князь Вячеслав Святославич и 12 братьев, возглавляемых сотником Лисом, зятем Арона. Торговец инструктировал мужа своей дочери, чтобы он ни в коем случае не вмешивался в переговоры. Но прозвучало оскорбление в сторону братства. После такого смолчать было нельзя. Просто закончатся переговоры, и суровые славянские воины с насмешками покинут шатер и потребуют убираться вон. «Ты ли вождь, или кто иной хочет испытать силу воинов нашего братства?» — спросил Лис. Сотник посмотрел на своего тестя, но тот только с огорчением вздохнул. Арон понял, что без того, чтобы побрецать оружием, не обойдется. Перед ним те мужи, которые не ценят переговоры, но уважают силу. И хорошо, что такой поворот был предусмотрен. «А ты ли можешь встать против моего воина?» с усмешкой спросил Никлод. «Могу я, может и мой воин», спокойно отвечал Лис. Никлод задумался, посмотрел на вождя племени Руян, Яромира, более пристально посмотрел на Лиса. Дело в том, что Никлод только что вернулся с богатейшей добычей. Бодричам удалось взять приступом город Любек, и эта победа вселила в головы славян веру, что их боги намного сильнее какого-то там распятого бога. И теперь, если проиграть даже в поединке христианину, то может несколько подорваться идеологическая основа безоговорочного превосходства язычества над христианством. «Лютобор!» — выкрикнул Никлод. Его зов дублировали снаружи шатра, и только через минут 10 пришел тот самый лютобор. И это не был гигант. Пусть мужик и обладал ростом выше среднего, но весь вид поджарого, тренированного, с решительным злым взглядом воина говорил, что прибыл сильный ратник. «Справишься?» — спросил Лис Первака. Опытнейший инок брат братства, а до того монах-воин, оценил противника и не сразу ответил. Первак видел, что не с грубой силой ему предстоит столкнуться, а с воином, для которого совершенствование мастерства владения мечом — это вся жизнь. Первак, взятый в посольство именно для вот таких случаев, как один из лучших воинов-поединщиков братства, почуял собрата, единомышленника, фаната холодного оружия. Что-то спрашивал у своего бойца и Никлод, но Первак с лютобором сцепились оценивающими взглядами и больше не обращали внимания на внешние раздражители. Воины вышли из шатра, и моментально образовался круг, в центре которого расположились два бойца, готовые к схватке. Началась магия. Два воина, не уступающие друг другу, двигались резко, каждое движение выверено, ничего лишнего. Они так и продолжали смотреть друг другу в глаза, будто не обращая внимания, как звенят их мечи. Пока оба бойца проводили поочередно атаки, прощупывая противника. В это время все вокруг кричали, что-то там советовали. Если перед началом схватки слышались возгласы в сторону братства, что они и не воины вовсе, то теперь таких криков не было. До всех дошло то, что христиане выставили очень сильного бойца, а еще что языческие боги не такие всемогущие, если Русич отбил уже 3 атаки Бодрича и, мало того, так переходит в наступление. Первак приучал своего соперника к определенной последовательности движений, постепенно, чуточку приподнимая вверх направление атак. Теперь сталь звенела уже над головами поединщиков. Русич видел, что его противник ждет, когда из стандартного поведения первак станет действовать не шаблонно. Лютобор не хотел усыплять свою бдительность. Схватка длилась уже более 2 минут, а это для таких поединков очень долго. И вот первак, намеренно совершив небольшую ошибку, позволил противнику захватить инициативу. Лютобор наступал, совершал удары, которые первак не все парировал. Русич отступал, ожидая удобного момента. Каким бы противник ни был профессионалом, чуточку, но он провалится в одном из своих выпадов. Так и произошло. Стремясь сократить дистанцию, Бодрич подался телом вперед, совершая неглубокий, но выпад. Нога язычника оказалась в неустойчивом положении, чем сразу же воспользовался первак, подсекая противнику ногу и заставляя того разложиться в шпагате. Лютобор не обладал хорошей растяжкой, чтобы безболезненно выдержать подобное положение. По сути, бой был закончен, но первак все равно ударил противника мечом по шлему. После выкрутил руку Лютобора, отобрал оружие и поклонился своему противнику. «Я уступал в бою на мечах за последние 2 года лишь 2. Ты был близок к тому, чтобы наделить меня 3-м поражением. Достойный воин, благодарю тебя за сложный бой», — сказал первак и подал руку своему противнику. Толпа, только что раздосадованная поражением своего соплеменника, взревела, так всем понравился поступок и слова Русича. У Бодричей принято издеваться над поверженным противником. Это своего рода целый жанр народного юмористического творчества. Вот и ожидали что-то похожее от Русича. Ожидали, кулаки сжимали, так как готовились принимать унижение и на свой счет. Это же ладно, если между собой устраивать поединки, а после лаяться, а тут столкновение культур, выбор цивилизованного развития, когда любое оскорбление обидно вдвойне. «Пошли говорить, Арон. Я увидел, что среди вас есть воины», — сказал Никлод и обратился к своему союзнику, вождю Руян. «Прав ты был, Яромир. Не стоило судить о всех рыцарях русских, потому как выглядит их представитель. Но боги всемилостивейшие, мне приятнее говорить вон с тем воином, который одолел моего лучшего мечника, чем с торговцем». «Пусть даруют тебе твои боги возможность говорить в будущем с нашим воеводой, молодым юношей. У него ум старца умудренного, а в бою он будет сильнее того воина, что нынче бился. Это воевода одолел первака в первый раз», — сказал Арон. «Вот с ним я бы встретился», — пробасил Никлод. «По порядку теперь, достопочтенный Арон, рассказывай, что вы предлагаете, что ждете взамен», — сказал Яромир. «Сперва хотел бы задать вопрос вам, великим воинам, которые получили свои первые победы в этой войне. Не застят ли успехи глаза? Ваши воины плохо одеты», — начал свою речь Арон. Но вновь Никлод перебивал его, высказывая негодование, что воины его племени лучшие. «Друг мой Никлод, пусть Арон расскажет о предложении. Согласись, что русичи одеты, все их почти 300 воинов, лучше, чем рыцари, которым мы противостоим», — одернул своего товарища Яромир. «А ты кто такой, вождь морской, чтобы...» Начал было Никлод очередной виток ругани, но Яромир, бывший более хитрым и не отрицал важность обмана в бою, лишь покачал головой, показывая, что не намерен сейчас вступать в перепалку. «Добро! Говори, посол, я после выскажусь», — сказал вождь Бодричий и залпом осушил немалый кувшин с медом. «Сперва прошу принять дары от друга вашего, моего воеводы», — сказал Арон, подумав, что сейчас самое время дать взятки вождям. Как торговец, человек, всегда считавший деньги, кроме одного эпизода в жизни, когда пришлось выкупать родную дочь, для Арона дарить подарки в самом начале разговора было неприемлемо. Для начала этот самый разговор должен состояться, хотя бы начаться. А так, будто выкидывает очень даже недешевое добро в реку. Подарки вождей сильно удивили. Уже только две собольи шубы казались богатством. В этих местах не так много пушного зверя осталось, много его выбили, и мех все больше ценился, а русичи будто раскидываются им. Еще одним подарком были два отличнейших коня. Да, эти кони не так, чтобы подходили для передвижения тяжелого всадника, но красивы были необычайно. И бездоспешный всадник не скакал на таком коне, он летел на нем. Но главным в дарах было оружие и доспех. Два комплекта броней, которые носит высшее руководство братства, поступали в пользование славянским вождям. Это панцири с пластинами и умбоном в самых уязвимых местах. Шеломы были как и ерехонки, так и с забралом. А еще налокотники, наплечники, наколенники из лат. Таких доспехов в Европе пока еще нет. Никлот и Яромир понимали ценность доспеха и оружия. В некотором роде броня так и вовсе бесценна, так как аналогов нет, а качество явно превышает все то, чем может в Европе защищать свое тело воин. Кроме этого, были подарены стеклянные чаши, бумага, немного шелка и специй. «Почему ты сразу не осыпал нас дарами?» — спросил довольный улыбающийся Никлот. «Не купить ваш разговор хотел, а говорить с вами, чтобы вы и без даров слушать меня стали», — отвечал Арон, переходя к делу. «Предложения моего воеводы такие». То, что предлагалось Бодричам и Руянам, а через них и другим славянским племенам, было скорее выгодно для самих венедов. Такое имя имели все племена на востоке от Германии. Более хитрый Яромир с прищуром слушал то, что предлагает торговец Арон и его спутник, знатный воин полоцких княжеских кровей, успевший повоевать на стороне Византии Вячеслав Святославич. Всего предлагалось сотрудничество по трем направлениям. Первое — это морское. Руянам, как известным мореходам и пиратам, предлагалось создать базу флота в устье Двины. Нет, не совсем так. Им предлагалось принять участие в создании такой базы. Основные же траты на строительство крепости, обеспечение продуктами, людьми, брали на себя братство, складчину с полоцким княжеством. Полоцкие князья, выразившие полное подчинение центральной киевской власти, не рисковали более высказывать право на самостоятельное развитие, так что сотрудничество с Полоцком — это как сотрудничество с губернией. Еще Владимир Мономах отослал всех представителей полоцкой династии в Византию в изгнание. Не так давно часть князей вернулась, но ни сил, ни желания продолжать воевать с Киевом не высказывали. Так что тут Полоцк проводил общерусскую политику. Создание военно-морской базы на Двине, как и строительство 3-4 крепостей по этой реке, позволит контролировать большую часть балтийских племен, ливов, латгалов, частью эстов, частью ятвягов. «Так чем вы тогда отличаетесь от носящих на одежде кресты? Поверстать всех в свою веру желаете? Подчинить?» Несмотря на обещание дать русичу высказаться, Никлот все же перебил Арона. «Кто примет христианство, не станет облагаться дополнительными податями, лишь на церковь. Но если не подчинить те земли, то кресты придут туда, и нам придется воевать уже с крестоносцами», — сказал за все русское посольство Вячеслав Святославич. «Выходит, что вы считаете возможным прикрыться нашими телами?» — встрял в разговор вождь Труян, Яромир. «Остановить их здесь, чтобы не подпустить к вашим землям!» «Да», — бесхитростно ответил Вячеслав, словив на себе осуждающий взгляд Арона. «Была же договоренность о том, что переговоры вести будет именно торговец, как наименее эмоциональный человек. Но слово сказано». «Ну, хоть это понятно», — обрадованно сказал Яромир. «А то я все думаю, отчего ж вы столько предлагаете, а взамен так и ничего и не требуете, если вопрос веры не подымать?» «Взамен просим не меньше, чем готовы дать. Это справедливо», — сказал Арон. «Но я продолжу говорить о предложениях». По плану поддержки славян им предлагалась помощь в снаряжении войск. Одной из функций того нового города в устье Западной Двины, назвать который предлагалось Славянск, будет снабжение руян и бодричей оружием. Платить за это оружие племена могут чем угодно – кораблями, зерном, мясом, рыбой, серебром, людьми. «И вы примете нас? С нашей верой предков?» – удивился Неклод, которому приходилось часто встречаться с тем, что его единоверцы воспринимаются как рабы и враги. «Хотите перейти к наиболее сложному вопросу?» — спросил Арон, внутренне напрягаясь. «Давайте. Вам нужно признать себя христианами и подчиниться вере Христовой русскому митрополиту, через него константинопольскому патриарху». «Друг мой Яромир», с ухмылкой обратился к вождю руян Неклод. «Я ему отрежу язык или позволит тебе это сделать в знак нашей дружбы?» «Я понимаю, как все это выглядит, и вы воюете за свою веру, хотя война идет за ваше выживание и земли. Будь вы христианами, скорее всего, война также не минула бы вас, но я не предлагаю поголовное крещение, только одно. Не бить миссионеров, пусть стоят храмы. Если кто захочет, пусть идет к Христу, а нет, так принуждать не станем», — говорил иудей, предавший свою веру, но так и не ставший истинным христианином. «Христианство — это рабство и засилье иностранцев», — выкрикнул Яромир. «Да чего же?» — вступил в спор Вячеслав Святославич. «Мы не станем неволить вас! Вы создавайте свою державу. Русь поддержит, если единоверными станем. Торговать будем, сватать ваших дочерей, отдавать за вас наших дочерей. Мы одного говору, мы так же жили до принятия Христа, как вы сейчас. И не было у нас насилия над верой языцех. Кто хотел, тот принимал Бога». Слова представителя полоцкой княжеской ветви были искренними. Он был честен перед собой, просто забыл или не знал о том, что не везде и не всегда христианство встречалось русичами без насилия. Тот же Новгород силой крестили, а после были восстания волхвов, но в целом принятие христианства не вызвало сильных катаклизмов. Может быть, потому что и до сих пор в быту двоеверия. Забыл он и о том, что сам никогда не переставал поминать Перуна. «Ты говоришь открыто, но все равно». Яромир не поверил. «Вот!» — выкрикнул Вячеслав, расстегивая ворот красочно вышитой рубахи и доставая... «Это что, стрела Перуна у тебя? Наш бог святовид, но есть и те, кто Перуна славит. Так как получается, что и Христу верен, и старых богов поминаешь?» — недоуменно спрашивал Неклод. Лис было дело. Хотел встрять, сказать, что в братстве только Христа принимают. Но будто почувствовав, что зять может сейчас уничтожить лишь забрезжившую надежду на приемлемый исход спора, Арон одернул лиса. «В моей дружине клянутся Христу и батьке, Перуну. По четвертым дням жены вешают ленты на деревьях, как это делают и ваши жены. Но мы, христиане, с нами говорят. «С нами роднятся латиняне, византийцы!» — высказался Вячеслав Святославич. «Думать нужно, конечно, но вспомни, друг Никлод, о чем мы говорили с вождем Померян, Ратибором. Он предложил выставлять кресты у своих поселений и говорить о принятии мертвеца как единого бога. Тогда иные христиане неохотно воюют или вовсе отступают», — задумчиво говорил Яромир. «Опять эти хитрости! Но платить же десятину нужно на содержание церкви!» Было видно, что для Никлота лгать о том, что он христианин, не так уж и претило. «Это малое, но мы поставляем оружие и готовим твоих воинов», — сказал Арон. «Как я понял, вы хотите брать наших воинов и обучать их? Зачем? Чтобы вовлекать в веру в мертвеца?» — спросил Яромир. «Да, нам нужны те воины, кто готов принять Христа. Взамен мы даем коня, оружие и, такие, как и вам дарованы, брони. Эти воины служат у братства 5 лет. После возвращаются, если желают», — повторил предложение Арон. Никлод встал с лавки, подошел к сундуку, на котором лежал подаренный ему доспех. Вождь и так и этак вертел панцирь, смотрел в отдельности кольца, постучал по умбону в центре брони, покрутил шлем. «Дорого это стоит. А если еще конь, который может выдержать такого рыцаря, то это много серебра, или коров нужно отдать, чтобы такой доспех заиметь. Да и не делают германцы таких. 5 лет, и воины с моего племени вернутся? Пусть и не все, а частью сгинут. В наем пойдут?» — размышлял вслух Никлод, после замолчал и вынес вердикт. «Мне нужны такие доспехи, пусть и через 5 лет. А воинов, которые и так уже склонны принять мертвеца, у меня хватает. Думал даже избавиться, послать лес рубить, да землю пахать. Так что там 1000, 2000. Оденете?» «За 5 лет оденем. Мы производим уже 6 броней в день», — с гордостью заявил Арон. Удивились все собравшиеся, даже князь Вячеслав Святославич. В их понятии такое произведение военного искусства готовит один ремесленник не один месяц. Ну, о принципах мануфактурного производства в Европе пока еще только догадываются. Между тем, в Воеводино и во Владово чуть менее 100 ремесленников и их подсобных рабочих дружно трудятся над одним доспехом. Конвейер работает с самого раннего утра и до позднего вечера, порой, если нужно, так и под лучиной с факелами. «Сколько ремесленников у вас?» — с интересом спросил Яромир. «Более 100, а будет еще больше», — с гордостью отвечал Арон. «Ну что же, давайте договариваться в мелочах», — сказал Никлод.